Глава 29. Явление. Последний Сашин декрет гласил: «Вестник Руслиша номер 8. Тема «Товарищ» нашим американским гостям. Честно говоря, ребята, я не помню, когда ко мне последний раз так обращались. Для любого русского 21 века это слово ассоциируется с броненосцем Потемкин. Напоминает о матерчатых кепках, красных флагах и Владимире Ильиче, обращающемся к рабочим со страстной речью с подножки железнодорожного вагона. Даже когда я был маленький, друг к другу обращались «братец» или «дружок». Выбирайте на ваш вкус. Ваш комрад Ковалев». Флойд как раз хихикал над этим объявлением, когда к нему присоединился Василий Орлов, проплывая через прогулочно-наблюдательную палубу по пути на мостик. «Что меня поражает, товарищ, как только Саша находит время изучать что-либо, кроме физики и техники. Ведь он цитирует поэмы и пьесы, о которых я даже не слышал, а его английский лучше, чем у Уолтера». «Из-за того, что Саша занялся естественными науками, он, как это говорится у вас, паршивая овца в семье. Его отец — профессор английского языка и литературы в Новосибирске. В их доме разрешалось говорить по-русски только с понедельника по среду, а с четверга по субботу — только по-английски. А по воскресеньям — французский или немецкий по очереди. Вот теперь я понял, что вы имеете в виду под словом «некультурный». Ко мне оно идеально подходит. А Саша не чувствует себя виноватым из-за своего отступничества. И отчего он пошел в инженеры при таком воспитании?» «В Новосибирске вы быстро понимаете, кто холоп, а кто баре. А Саша не только исключительно одарен, но и амбициозен». «Совсем как ты, Василий». «И ты, Брут, видишь, я тоже могу цитировать Шекспира. Боже мой, что это?» Флойду не повезло. Он парил в невесомости спиной к обзорному окну и ровным счетом ничего не видел. Через пару секунд он развернулся, но за окном был все тот же знакомый вид большого брата, рассекающий громадный диск Юпитера напополам. Точно так же, как и все это время, с самого момента их прибытия. Но Василию на миг, и этот миг он запомнит навсегда, показалось, что внутри четко очерченного контура проступила совсем другая, совершенно невозможная картина, как будто на его месте открылось окно в иную вселенную. Видение длилось меньше секунды, до тех пор, пока он, непроизвольно моргнув, не оборвал его. Там, в черном прямоугольнике, показалось пространство, заполненное не звездами, а солнцами, словно в центре галактики или в ядре сферического скопления. В тот момент Василий Орлов навсегда охладел к небесам Земли. Они вдруг сделались невыносимо пустыми. Даже яркий Орион и великолепное созвездие Скорпиона казались едва заметным узором из жалких искорок, достойных разве что одного взгляда. Когда он осмелился открыть глаза, все кончилось. Но нет, не совсем. Там, точно в центре по-прежнему черного прямоугольника, осталась сиять тусклая звездочка. Но звезды не могут двигаться прямо на глазах. Глаза Василия заслезились, и он снова моргнул. Да, она и на самом деле двигалась, ему не почудилось. Метеор? Руководитель научной программы Василий Орлов был потрясен так, что лишь через несколько секунд вспомнил, что в безвоздушном пространстве метеоров не бывает. Вдруг звездочка растянулась, превратившись в светящуюся черточку, и через несколько ударов сердца исчезла за краем Юпитера. К этому времени Василий сумел обрести ясность ума и вновь стал холодным, бесстрастным наблюдателем. Траекторию неизвестного объекта он представлял себе довольно точно. Объект, вне всяких сомнений, направлялся к Земле.